Это был Париж. Дождь обливал поднятый верх фиакра. Лошадь цокала по мостовой. Женщины поднимали юбки, скользя по лужам. Зонтики, зонтики, огни, звуки Марты из какого-то трактира. Цветной жилет, цилиндр, бородка, сомнительный субъект предлагает недозволенное увеселение. Но вот фиакр с площади свернул в широкую улицу. Обогнали дребезжавшую конку. Шатле. Здесь в прошлом году Колон дирижировал его 4-й симфонией. С этого началась его заграничная слава. Надежда Филаретовна щедро заплатила Колонну. Чайковский скрывал, что Колонна пришлось купить. Он решил остановиться в гостинице на улице Риволи. Ему было все равно, где остановиться. Он здесь не задержится на этот раз. Мог ли он думать, что очутится вдруг в Париже? Мог ли он вообще предполагать, что этот март, который он предполагал прожить в Неаполе, окажется таким беспокойным? Третьего вечером явился к нему князь Щербатов. «Государь убит!» Они вместе бросились к великим князьям. Сергей Александрович сохранял спокойствие. Но Павел Александрович лежал в нервическом припадке и поутру едва мог сесть в вагон. Его ввели под руки. Чайковский несколько дней пробыл в большом беспокойстве. Итальянские газеты писали, что в России революция. Но вот пришло новое время. Злодеи были пойманы. Среди них была дочь генерала Перовского. Чайковский, несмотря на это, все-таки успел съездить и в Соренто, и на Капри. Это было восхитительно. В мире не было ничего прекраснее этой голубизны, этой весны, этой упоительной мягкости сладчайшего в мире места. Потом они сидели с князем за Безиком. Пришла телеграмма от Юргенсона. Рубинштейн выехал в Ниццу. Очень плохо. Он прожил там 2 дня. Никто ничего не мог ему здесь сообщить нового. Тогда он телеграфировал в Париж, на Авось, в Гранд-Отель, где Рубинштейн мог случайно застрять, где его хорошо знали. Ему ответила Третьякова, жена московского городского головы. С 5 марта Николай Григорьевич был в Париже и дальше ехать уже не мог. Он был безнадежен. Старый друг, старший друг, умирал в Париже, окруженный женщинами, для которых всю жизнь был идолом. Вывезенный по какому-то непонятному, безумному легкомыслию, он едва добрался до Франции, чтобы здесь впасть в мучительное предсмертие. Петр Ильич не любил мертвецов, и когда пришла вторая телеграмма о том, что Рубинштейн умер, он долго рыдал и стал бояться, как бы с ним не случился нервный припадок, который уже однажды едва не свел его с ума в прошлом году, когда Алешу призвали отбывать воинскую повинность. Он сел в поезд солнечным утром на рассвете и был в Париже холодной дождливой ночью. Наскоро умывшись в номере и с удовольствием осмотрев широкую кровать, он очень любил парижские кровати, он опять вышел и велел вести себя в Гранд-Отель. Эти улицы, опера, кафе де ля Пе напоминали ему прошлогоднее здесь пребывание. Квартиру, снятую ему Надеждой Филаретовной, ей устроенное знакомство с Колонном, шантан в Амбассадер, куда он бегал в одиночестве, усталый от салона Виардо. Он воображал Рубинштейна мертвым, искаженным, темным, и все старался взять себя в руки, упрекал себя за трусость. Он стыдился признаться себе, что многого в жизни боится — привидений, воров, мышей. Но брать себя в руки не пришлось. Тело Николая Григорьевича еще утром перевезено было в русскую церковь на улицу Дарю. В Гранд-Отеле его провели в апартаменты Третьяковой. Она стояла посреди комнаты вся в черном, с ужасно распухшим красным лицом. В номере было душно от духов и керосиновой грелки. Чайковский сел и заплакал. И она заплакала вместе с ним. Он ничего не мог спросить, она ничего не могла ответить. Они молча иногда брали друг друга за руки и плакали, и изредка подносили друг другу стакан воды. Месяца три тому назад Николай Григорьевич Рубинштейн, перед которым трепетала Московская консерватория, которого в московских гостиных сажали рядом с губернатором, Николай Григорьевич, сделавший столько музыкантов и научивший Москву музыке, почувствовал начало болезни. Он жаловался на боли в кишках, худел, ужасновал, но московские врачи больше утешали его, нежели лечили. А когда увидели, что больной утешиться не может, что бесплодная северная зима отняла у него предпоследние силы, велели ехать в Ниццу, отдыхать, дышать. Сергей Михайлович Третьяков вывез его в последний день февраля месяца. С Еленой Андреевной Третьяковой они должны были встретиться в Париже и дальше ехать уже вместе. На следующий день, вернее, в ночь с 1 на 2 марта в Вильне их настигла весть об убийстве Александра II. Третьяков немедленно сел в обратный поезд, шедший в Петербург. Николай Григорьевич остался один со своим Григорием. В том же вагоне ехал господин Оливье, знаменитый создатель салата, основатель Московского Эрмитажа. Он ехал в Берлин на кулинарный съезд. Можно сказать, что господин Оливье довез Николая Григорьевича до немецкой столицы. Сам Рубинштейн до нее, может быть, и не доехал бы. Вместе с Григорием господин Оливье перевез его в гостиницу на Унтер-ден-Линден. Боли начались столь жестокие, что великий музыкант кричал двое суток на всю гостиницу. Однако, несмотря на это, две русские барыни, большие поклонницы таланта Николая Григорьевича, разысканные Григорием в Берлине, решили, что ему необходимо продолжать путь. Впрочем, они, вероятно, были правы. 5 марта больной, они обе и слуга Григорий были в Париже, а 6 утром в Гранд-отель был вызван сам Потен. Потен любезно поздоровался с Еленой Андреевной, Бернар и Задонской, все три они не отходили от постели больного, но простился он с ними мрачно и сказал несколько злобных слов по поводу русской медицины. По его мнению, Рубинштейн был болен туберкулезным поражением кишечных путей, и положение его было смертельно. Николай Григорьевич в нечеловеческих муках лежал в огромном своем номере, где останавливался всегда, когда бывал в Париже. Но теперь здесь не было эреровского рояля, который доставлялся ему обыкновенно накануне приезда. Теперь на его месте стоял большой стол, заваленный лекарствами, грелками и набрюшниками. Больной непрерывно стонал. Дамы дежурили по две. Третья укладывалась спать, не раздеваясь, а лишь отвязав турнюр. Когда боли прекращались, на час, на два в сутки, Николай Григорьевич просил умыть его, причесать, подушить одеколоном. Все-таки он пребывал в дамском обществе, и ему не хотелось, чтобы его видели в беспорядке. Он шутил, и когда за день до смерти пришел к нему Тургенев, он говорил с ним о том, что надеется на поправку. Он любил жизнь, любил искусство, славу. Он просто и сильно любил вещи сложные, о которых много не задумывался. Несколько раз приходил Колон, присылали от Паделу, заезжал Масне. Но кроме Тургенева он никого не пожелал видеть. Газеты, бог весть что, писавшие о событии 1 марта, еще накануне смерти волновали его. В среду 12 утром он проглотил несколько устриц и две ложки мороженого. «Как страшно исхудали мои руки!» — сказал он, вытянув на одеяле длинные прекрасные свои пальцы. «Верно, я никогда уже не смогу играть». Он был так обессилен болями, что почти не мог говорить. Через час они возобновились уже в последний раз. То, чем Потен грозил, называя прорывом кишечной оболочки, случилось, и это было началом конца. К 2 часам Рубинштейн потерял сознание. После долгих болей, рвоты, бреда он угасал в беспамятстве, и Елена Андреевна держала его руку. В тишине комнаты было слышно его дыхание. Анатолий Андреевич Брандуков, молодой, восторженный русский парижанин, сейчас совершенно растерявшийся, сидел в углу и не сводил глаз больного. Все тише и реже становились вздохи. Вот он двинул свободной рукой, точно взял аккорд. Спустя некоторое время Елена Андреевна заметила, что дыхание прекратилось, что его рука в ее руке медленно начинает твердеть и холодеть. Брандуков, отвернувшись, плакал. Григория сейчас же послали отправлять телеграммы Альбрехту в Москву, Чайковскому в Ниццу и в Испанию Антону Григорьевичу. Было 4 часа дня. Поздно ночью Чайковский вернулся пешком к себе в гостиницу. Старший друг, позволявший себе когда-то распекать его, издеваться над ним, а в последнее время прославивший его своей игрой, ушел, как бы сказав на прощание: «Теперь справляйтесь-ка вы сами». Боже мой, какой пустыней покажется без него Москва! Чайковский, усталый, в слезах, уснул почти сейчас же, но ночью просыпался много раз. И при мысли о том, что Рубинштейна больше нет и никогда не будет, что он никогда не услышит больше от него свою дудурную сонату, Чайковский чувствовал страшное свое сиротство. На следующее утро, разбитый, расстроенный, он поехал на отпевание. В церкви на улице Дарю было довольно много народу. Чайковский еще в ограде нагнал Лало. Русские парижане и французы-музыканты стояли вокруг свинцового гроба. Горели свечи, шла обедня. Тургенев стоял впереди всех, он, как видно, распоряжался. Елена Андреевна поддерживал бледный, потерянный Брандуков. Тут же были Колон, госпожа Виардо, Масне, кое-кто из русского посольства. Чайковский молился истово. Он все не мог себе представить, что в этом гробу лежит человек, который был так силен, шумен, напорист и талантлив. Он старался сосредоточиться на том, что и он когда-нибудь ляжет так впереди всех посреди церкви. Он старался не смотреть по сторонам. Но в то время, как он, низко нагнув голову, стоял и слушал слова молитв, словно ветер прошел по церкви, и он невольно вздрогнул и отступил со всеми вместе. В раскрытую дверь входил прямо с поезда, примчавшийся, кудлатый, в огромные крылатки и черной шляпе, с пронзительным взглядом, с опухшим серым лицом, сам Антон Григорьевич. Его пропустили к гробу, и полукруг снова сомкнулся за ним. Через 2 дня после краткой Литии на Северном вокзале свинцовый гроб был вдвинут в деревянный ящик, и ящик этот был погружен в товарный вагон. Тургенев схлопотал перевозку тела в Россию. Николай Григорьевич возвращался в Москву, но уже не в консерваторию, а на новое свое место. Чайковский вместе с Тургеневым и несколькими друзьями присутствовал при отбытии поезда. Там, в Москве, народ стоял шпалерами на улицах. С утра были зажжены фонари. Отпевание в университетской церкви продолжалось с 10 часов до 1:30. Служил епископ Можайский, архимандрит